Сеанс 632. 15 января 1973 года. Понедельник, 21:00. Пометка. Этот месяц порадовал нас чередой теплых дней. На земле нет снега. Елку мы вынесли, хотя она и простояла до конца прошлой недели. Джейн снова ведет занятия. На праздниках мы провели несколько коротких сеансов по разным вопросам. Но сейчас Сет впервые продолжил книгу после 18 декабря. И он так легко продолжил главу 7, что мы снова вспомнили, что он и не подчиняется нашим представлениям о времени. Экстрасенсорная работа Джейн медленно, но неуклонно вызывала увеличение почты. Мы постепенно сильно отстали в ответах. Недавно Сет пообещал нам продиктовать хорошее письмо, которое мы можем посылать всем в ответ, добавляя при необходимости личные замечания, но пока он еще этого не сделал. Конец пометки. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Итак, диктую. Как известно, большинству из вас атомы, которые составляют ваши клетки, и сами клетки постоянно умирают и заменяются. Вещество внутренних органов меняется, но они сохраняют свою форму. Их идентичность не нарушается. Ваша собственная личность тоже остается в сохранности среди рождений и смертей, которые не осознает ваше сознательное «я». Оно сохраняет память о всех своих жизнях. Каждая клетка помнит свое прошлое, хотя все ее части постоянно и непрерывно заменяются. Сноска. Говоря обычными словами, клетка – маленькая и очень сложная частица протоплазмы. Обычно она состоит из ядра, полужидкой живой материи и мембраны. Однако идеи Сета о клеточной памяти добавляют новые измерения этого понятия. Ваши клетки обладают собственной памятью. У сознательного разума более очевидная память. Сознательные мысли выступают в качестве спускового механизма, активируя оба типа памяти. Каждое радостное, развивающее, травматическое и трагическое прошлое, в кавычках событие, навсегда вписано в ваше физическое существо. Говоря вашими словами, это ваш рабочий материал. Память о физическом существе с момента зачатия в материальной форме. В вашей памяти существуют невероятно сложные организационные и ассоциативные структуры, которые находятся как в глубине вашей клеточной структуры, так и в высших сферах сознательной деятельности. Раньше, на прошлом сеансе, я сравнивал мысли с вирусами. Теперь подумайте о них как о живых электромагнитных клетках, которые отличаются от физических клеток вашего тела только по природе воплощения. Ваши мысли управляют общими функциями клеток тела, даже если сознательно вы не знаете, как действуют клетки. Это бессознательные процессы. Каждая физическая клетка своего рода миниатюрный мозг, который помнит весь свой предыдущий опыт, все свои связи с другими клетками и с телом в целом. В вашем понимании это означает, что каждая клетка обладает встроенной картиной истории тела в целом, прошлого, настоящего и будущего. Эта картина постоянно меняется и перемещается. Сознание тела, общее сознание клеток, замечает изменения даже единственной клетки и воспринимает будущие последствия. Эта информация используется вместе с другими данными тела. Так возникает предсказание. Время 21:21. Затем это предсказание оценивается на самых разных уровнях. Сейчас я этого не объясню. Если вкратце, то картина показывается в кавычках на незримой арене, где встречаются плоть и дух. Конечно, эта арена не место, а внутреннее состояние гештальта сознания. Такое состояние вызывает глубоко в теле определенные взаимодействия. Образуются магнитные структуры. Они создаются на физическом уровне определенными включениями нервов, когда, так сказать, разрываются привычные схемы и возникают образы. Нервы и клеточные структуры запоминают эти картины. Они собираются и используются при формировании общей картины состояния тела. Это не картины как таковые, как вы их представляете, а закодированная информация, записанная электромагнитным способом. Физически глаз не увидит ее как картину. В любом случае их воспринимает только тело. Но эта процедура намного превосходит все, что вам известно. Можно сказать, что тело на самом деле запоминает образы предсказания своего будущего состояния, словно положение тела во времени проецируется в будущее. Пометка. Диктуя последний абзац, Сет Джейн делал много пауз, явно подыскивая правильные слова. Конец пометки. Затем эта картина предсказания сравнивается с двумя моделями. Во-первых, ее сверяют со стандартом идеального здоровья для данного тела, с его полной реализацией. Затем ее сверяют с образом тела, который передает сознательное «я». Исправления вносятся мгновенно. С точки зрения организационной структуры, этому позавидует любой современный технологический концерн. Общение происходит мгновенно во всех направлениях. Тело делает необходимые изменения, чтобы свести оба образа к текущему физическому состоянию. Можете сделать перерыв. Пометка 21:35. Сет сделал перерыв, просто чтобы мы отдохнули, сказала Джейн. У него уже готово больше. Думаю, он упомянет книгу, которую мы купили на прошлой неделе, хотя бы вкратце. Эта книга представляет собой сборник материалов по экспериментам с биоритмами человека и животных. Мы ее еще не всю прочитали, но определенные моменты уже вызывают у нас сомнения. Нам кажется, что Сет постоянно говорит что-то новое об этих ритмах. Сеанс возобновлен в 21:42. Конец пометки. В определенной степени существует встроенное равновесие. Тело реагирует на сознательные мысли, но у него есть встроенная система самосохранения и собственные представления о развитии. Допустим, в возрасте 4 лет вы сильно пострадали. Несчастный случай произошел в 15:20. Шел снег. Ваша мать готовила индейку. Вы, например, сильно обожгли руку. И хотя все ткани руки несколько раз успели полностью смениться к тому моменту, когда вам исполнится, скажем, 27 лет, личность каждой клетки помнит былую рану. В разные дни, в тот же час, с вами происходили самые разные бесчисленные события, и до, и после упомянутого. Клетки вашей руки хранят в себе воспоминания, которые сознательный разум не смог бы вместить. И при этом клетки вашей руки в 27 лет физически совсем не те клетки, которые переживали все эти события. Однако где-то в хранилище ощущений существуют скрытые доказательства стимулов и реакций, пережитых во всех бесчисленных «прошлых» в кавычках ситуациях. Иногда эти воспоминания всплывают и влияют на то, что в 27 лет вы считаете своим жизненным опытом. Ваши сознательные мысли и привычки определяют, что из них войдет в вихрь настоящего. Вы сознательно отдаете сигналы реагировать. Не наоборот. Прошлые события не могут вмешиваться таким образом, если их не призывают сознательные ожидания и мысли, которые существуют в вашем разуме. Бессознательные воспоминания активируются в соответствии с вашими нынешними убеждениями. Когда ваши мысли мотивируют приятные физические ощущения и события, вы чувствуете себя обновленными и энергичными. А осознавая неприятные прошлые физические события, испытываете депрессию. Конечно, иногда полезным может оказаться и то, и другое. Например, сознательное понимание опасности будет притягивать информацию, касающиеся похожих ситуаций. Поэтому тело может тут же разобраться с ней, опираясь на огромную базу воспоминаний. Однако постоянные неприятные мысли вводят тело в «нереалистичный» в кавычках хаос и в результате заставляют его активировать прежние схемы. Долгая пауза в 22:01. Глаза Джейн закрыты. Живая плоть отлично осознает некоторые факты, незамеченные на сознательном уровне. Она знает, что постоянно умирает и возрождается, сохраняя себя. Я использую понятие «умирает» в кавычках и «возрождается» в кавычках, потому что вы можете их понять. Но тело о них не знает. Тело всегда остается собой, но приходит и уходит. Оно не чувствует себя меньшим, когда умирает клетка, потому что уже формирует новую. Представьте себе сейчас свое тело как одну большую клетку в моменте бытия. Вы, «большее я», в кавычках, обладаете множеством тел, каждая из которых превращается в следующее, когда умирает и возрождается. При этом вы, большими буквами, сохраняете личность и память, как и мельчайшая клетка вашего тела. Это просто аналогия, но она объясняет, как себя воспринимает ваше тело. Оно как целое знает, что умирает в кавычках, как сейчас это делают его части. Но оно знает и о своей будущей в кавычках трансформации. В такой структуре оно защищает и поддерживает свою стабильность и выживание. На определенном уровне бытия существует общая зона, где сознание тела сливается с высшим сознанием, в котором берет начало ваша личность. Это зона вашего бытия, где встречаются душа и плоть, как во времени, так и вне его. Можете сделать перерыв. Время 22.13, 22.25. Итак, поскольку вы осознаете бытие, то формируете физическую реальность сознательными мыслями. Я отдаю себе отчет, что снова и снова повторяю одно и то же высказывание, но вы должны усвоить, что бессознательные события над вами не властны. За вами стоит вся внутренняя мудрость тела, которая всегда будет пытаться исправлять ваши ошибки. Ее советы могут появляться самыми разными способами, как физическими для вашего мышления, так и другими. Тело может вдруг начать требовать определенной пищи или свежего воздуха, или физических упражнений. Это все простые примеры. Позже мы обсудим это подробнее. Вам могут сниться сны, направляющие вас в определенную сторону или указывающие области, в которых надо что-то исправить. Такие сны часто вызывают изменения в поведении, независимо от того, помните ли вы их с утра. Вы можете даже попросить о снах, в которых получите указания и увидите их. Однако, если вы просите сон, а с другой стороны не верите в целебную природу снов, то сами будете препятствовать их появлению. В подобном случае вы не искренни с содержимым собственного сознательного разума. Вместо этого вы говорите: «Мне приснится сон, который поможет мне, но я не верю в такие сны». В любом случае, если вас беспокоит состояние собственного здоровья, вы можете выбирать из набора разных советов. Живая плоть ваша. Это воплощение вашей души, и душа через тело даст вам необходимые ответы. В следующей главе мы начнем обсуждать способы, которыми можно обновлять и лечить тело. Это поможет вам вызывать из физической формы наиболее благоприятные воспоминания и переживания. Для полученных лучших результатов вы должны помнить, что идеи столь же живы, как и клетки вашей руки. Конец главы. Это была переходная глава. Мы сделаем небольшой перерыв, а потом начнем следующую главу или личные вопросы, как скажете. Пометка. Тогда, наверное, лучше личные. 22.40. В перерыве Джейн кое-что узнала от Сета о содержании главы 8. Например, когда активируются благоприятные мысли из текущей жизни человека, они притягивают к себе подобные от его реинкарнационных воплощений. Это очень интересная мысль и к тому же приятная, Я не помню, чтобы раньше Сет говорил об этом именно так. Добавленное позже примечание. На самом деле этот вопрос не поднимался до главы 10. Как нередко бывает, личная информация после сеанса имела и общее применение. Джейн решила использовать ее для иллюстрации определенных моментов на занятиях по экстрасенсорике. Сеанс завершен 23:26. Прочитав первые страницы сеанса, когда я их перепечатал, Джейн воскликнула: «Кажется, я исказила кусок насчет смерти в кавычках атомов. Мне кажется, что это должно звучать иначе». У Сета об этом много информации. Все, что я помню, материя не может быть создана или уничтожена, а частицы, которые отделяются от атомов и высвобождаются в виде радиации, не умирают в кавычках, насколько я знаю, хотя, может быть, изменяются. В нашей реальности первый закон термодинамики гласит, что энергия, материя, может преображаться из одной формы в другую, но не может быть создана или уничтожена. Химическая реакция приводит к появлению нового вещества, но общая масса ингредиентов остается практически неизменной. В обычных реакциях объем вещества, переработанного в тепло, несущественен. Говоря математически, Эйнштейн открыл, что масса и энергия эквивалентны друг другу. Когда «уничтожается» в кавычках «одна», создается в кавычках «вторая». Эта информация нам особенно интересна с тех пор, как на сеансе 625 в главе 5 Сет упомянул о смерти в кавычках атомов и молекул. Но мы не спрашивали о подробностях, потому что этот вопрос несколько выходит за рамки данной книги. Например, в физике известно, в кавычках, что протон, элементарная частица атомного ядра, обладает сроком жизни в годах, единица, за которой идут 24 или даже больше ноля. Когда Сет закончит личную реальность, мы хотим попросить его свести информацию из нашего мира с базовыми допущениями или соглашениями его собственной реальности. Однако сейчас мы с Джейн читаем и о том, что физики начинают сомневаться в постоянстве жестких законов, термодинамики, причинности и тому подобное. Считается, что они либо ошибочны, либо нуждаются в изменениях. Если вам это интересно, вернитесь к описанию внутренних электромагнитных свойств света и звука на сеансе 625, о котором я уже упоминал, а также к материалам по электромагнитной энергии из главы 20 книги «Говорит Сет».